Биффи отлетел и грохнулся задом на бетонный пол. Слезы ярости и унижения наполнили его глаза, пока он силился вздохнуть. Остальные мальчишки стояли тихо, надеясь, что их не заметят. «Ты!» — мужчина протянул руку, указывая на Даза. Тот попятился. «Это ты сунул ему взрывчатку?» «Нет, не я!» — Даз припугался. Мужчина был спокоен и вел себя как человек, который умеет управлять собой и знает, как управлять другими. Хуже того, Даз понял, что сейчас произойдет, раз он обладает такой силой. «Не ври!» — мужчина говорил медленно, тихо. Но в этом голосе была такая угроза, у Даза прямо яйца свело. Даз пожал плечами, но плечи его плохо слушались. Остальным показалось, что его передернуло. «Мы просто пошутили?» Мужчина наклонил голову, прислушиваясь. Внутри квартиры не прекращались отчаянный рев малыша и всхлипы женщины, и произнес: «Что-то не слышу смеха». Минки тихонько заплакал. «Подойди сюда», — приказал мужчина. И Даз с неохотой подвинулся вперед. «Ближе!» Быстрым, почти незаметным движением он схватил Даза за шиворот и сзади за штаны и перенес через перила. Минки пронзительно взвизгнул. Одно леденящее душу мгновение казалось, что сейчас мужчина разожмет руки, но он перехватил Даза за лодыжки, держа его вниз головой над заросшим сорняками асфальтом двора. Далекая земля то исчезала, то появлялась, поскольку туман то редел, то сгущался. Даз попытался закричать, но все, что они услышали, был только задушенный хрип. «Перестаньте», — умолял Минки. «Пожалуйста, мистер». Тот улыбнулся, взглянув сначала на двух других мужчин, а затем на мальчишек. Биффи сидел с открытым ртом, с ужасом готовясь стать следующим. Мужчины двинулись вперед, и он отшатнулся. Они засмеялись. Мальчишкам показалось, что с низким громыханием покатились шары по деревянному настилу боулинга. «Просто пошутили», — повторил мужчина. Он перенес парализованного ужасом Даза назад через перила и бросил на пол. «Доставьте их домой», — сказал он двум другим. Он не смотрел на Даза, который лежал, захлебываясь блевотиной, на полу перед ним. «Убедитесь, что адрес верный». Он повернулся, вглядываясь в лица мальчишек. «Знаете, что будет, если проболтаетесь об этом?» Они закивали. Он выбрал Минки. «Объясни своим друзьям, что произойдет». «Я...» — выдавил Минки, заикаясь. И, не выдержав, разрыдался. «Ладно», — простил его мужчина. «Я сам скажу. Если вы проболтаетесь о случившемся хоть кому-нибудь...» Он с нажимом произнес последнее слово. «То вы умрете». Он стоял, наклонившись к ним, дожидаясь, пока каждый не поднимет на него глаза. «Вы поняли?» Они судорожно закивали. Он вытянул вперед шею, как будто с напряжением прислушиваясь. «Не слышу», — ответили все, даже продолжавший реветь Минки. Мужчина распрямился, внимательно поглядел на них еще немного и отступил в сторону. «Ну, пока, ребятки. Скоро увидимся». Глава 15. Весь следующий день стоял густой тяжелый туман. Заползал в пустые подвалы Фолкнер-сквер и Хоуп-стрит, в окна заброшенных зданий в Кенсингтоне и на Уайв-3-роуд. Через реку Мерси взад и вперед вслепую ползали паромы, и за те 20 минут, что требовались на переправу, песни «Битлз» взрывались в тумане с такой частотой, что даже туристы обалдевали от многократных повторов. Дальше, в устье реки и по направлению к Ирландскому морю, туман стоял плотным, молочно-белым валом, и только бесконечные унылые гудки удерживали паромы с острова Мэн,